Глава 23. Катя. «За что?» – изумился Вадим. «Да, он нечасто получал по морде в столь уязвимом виде. За то, что изменник. Сначала мне с этой Викой изменил, теперь ей со мной». Я попыталась взбрыкнуть и скинуть его с себя. Но Вадим всем весом придавил и руки над головой зафиксировал, лишая надежды вырваться. «Кать, я тебе не изменял раньше, клянусь, не изменял. В ту ночь случилось, когда чемоданы увидел. Прости, меня накрыло так, я не смог справиться. Прости меня. Я должна радоваться, что до этого тебе позволяли только за ручку держаться и на сиськи облизываться». Насмешливо вздернула бровь. Сложно выглядеть независимой и гордой, лёжа под мужчиной, измазанной его семенем, но я пыталась. «Когда именно ты переспал с ней, это частности, Вадим?» «Это факты», — упрямо произнес. «Боже, какой же телец непробиваемый! Неужели думает, что это важно? Словно бы можно сказать «прости», и все месяцы загула до развода растворятся, как туман на рассвете. А после? У него уже целая новая жизнь, и тут «прости». Я рада, что ты встал на путь признания своих косяков, но мимо. Осчастлив этим богатством другую». Черные горнолыжки снова засветились и завибрировали. Откуда ни возьмись, баян прыгнул на них и с ярким жужжащим пятнышком лапами играть начал. «Кто ж так названивает настырно?» «Вопрос риторический, естественно. Ясно все. «Слезь меня», — дёрнулась снова. «Может, поговорим? Попробуем хотя бы?» «Только если отпустишь», — торговалась я. Вадим подозрительно глаза сузил, но хотя бы руки держать перестал. «Факты, говоришь?» Я вернулась к его признанию. «То есть, если бы ты узнал, что я увлеклась мужчиной, что позволяла ему ухаживать за мной, дотрагиваться, обнимать, целовать, это нормально, да? Не убил бы меня? Только когда он трахнул меня, тогда бы претензии предъявлять начал, м?» Вадим напрягся, подбородок мой нагло схватил и в глаза с такой остротой посмотрел, словно в голову залезть хотел. «Я не понял, у тебя что, был кто-то?» Я глаза закатила. «Любимый конёк Полонского, с больной головы на здоровую». «Я не об этом вообще». «А я об этом. Мне интересно, чего ты разводиться побежала реактивно так, а?» Начал заводиться он. «Может, потому что мой любимый муж другую женщину нашел? Достаточно?» «Катя, я не...» «Отпусти», — прервала я. «Ника проснуться может». Напоминание о чутко спящей дочери подействовало, но не совсем так, как ожидалось. Вадим в охапку подхватил меня, в спальню понес, затем в ванную. Вымыться не мешало, да? «Кать, я не врал. Я только тебе, Люб, не надо...» Оборвалась резко и воду выкрутила. «Закрыли тему. Мне неинтересно». «Неинтересно?» – тихо усмехнулся. «Нас тянет друг к другу. До сих пор я хочу тебя». И ладонь мою схватил к члену, снова в бой рвущемуся прижал. «Какой самоуверенный наглец!» «А ты меня хочешь. Ты дважды кончила, Мальвина». Покровительственным шепотом сквозь пар выдохнул и к себе привлечь попытался. Я громко и звонко рассмеялась и сама к нему подошла. Остановилась близко, царапнув сосками широкую грудь. Обняла его лицо ладонями, подставляя спину под тугие горячие струи. «Я не тебя хотела, а секса. Меня просто давно не трахали», — произнесла тихо и с легкой усмешкой, затем невесомо в губы поцеловала. «Спасибо, бывший муж». Потом вышла из-за стеклянной перегородки. Пушистым полотенцем тело обняла и в спальню убежала. Меня одолевали смешанные, очень противоречивые чувства. В теле поразительная легкость и эйфория, в душе каменная тяжесть. Нельзя было с Вадимом спать, нельзя. Не из-за этой Вики. Я не святая, и мне не жаль, что он ей изменил. Она получила мужчину, пройдя по пути любовницы, пусть теперь не плачет. Я за себя волновалась. Не хочу давать мужчине власти над собой. Больше нет, тем более Вадиму. Осталось еще что-то горячее к нему, что-то очень сложное, пусть и запрятанное глубоко внутри. Я слишком сильно его любила, чтобы забыть окончательно. Если почует, снова загонять начнет, как добычу, а я уже не настолько быстроногая лань. Может, и у него что-то осталось, а может, из прихоти. Меня не устраивал ни один из вариантов. Я тебя люблю. Любовь. Нужна мне его любовь. Вся исковерканная, извращенная, испорченная. Вадим говорил о чувствах, не понимая, насколько они не те, совсем другие, чуждые и мне, и ему. Он любит, конечно, любит, только не меня, а ту любовь, что у него была ко мне, не осознавая, что ее давно черной тенью его ошибок накрыло. И моих тоже. В нашей ситуации невиновных нет. Я забрала из гостиной его вещи, чтобы, не дай бог, Ника не увидела. Ей 9, и кое-что она уже понимала. Вернулась и только успела шелковый пеньюар на пуговичке застегнуть, как Вадим вышел, грозовее серой тучи. «Приятно». Я лениво на кровать присела, скучающе взглянула на блестящий от влаги торс и полотенце, ненадежно бедра прикрывавшее. Острое чувство дежавю пронзило. На 9 лет назад отбросила, когда девчонкой неумелой в руки его опытные попала. После первой близости мы буквально вросли друг в друга, словно болт в резьбу закрутился. Недопонимание, страхи и предубеждения развеялись на рассвете, когда глаза открыла после бурной ночи. Вадим сразу вручил мне ключи от своей квартиры на Тверской, а я легко приняла их. Я приезжала к нему после пар, а он утром отвозил меня в университет. Родители хмурились на несвойственное моему характеру легкомыслие. Я практически сожительствовала с мужчиной, которого до того терпеть не могла. Удивительные метаморфозы. И, кажется, никто не ожидал, что наши бурные взаимоотношения перерастут в крепкий союз. Не вечный, да, но долгий по нынешним меркам. Я как сейчас помнила, как приехала к Вадиму после занятий, что-то приготовила, ждала его, и мой мужчина спешил ко мне. Я конспекты пыталась штудировать, когда Вадим вот так же вышел в одном полотенце. Ко мне приблизился, возбужденный, готовый. Я была неопытной девчонкой, но мне нравилось, что он мог дать моему телу. Учиться у меня всегда получалось, науку страсти я тоже познавала с наслаждением. Тогда я в первый раз взяла в рот член, и мне понравилось. Ходить на курсы и удивлять виртуозным захватом по самую мошонку я оставила профессионалам, которым больше нечем брать. Мне нравилась естественность в сексе. Порой пошлая и стыдливая, интимная и порочная, не всегда идеальная, но только так рождается настоящая близость. Удовольствие, которое можно получить только полностью раскрывшись и доверившись партнеру. «Ты покраснела, Мальвина», — грубовато сказал Вадим и сбросил полотенце. Стыдливостью он не страдал. «Снова хочешь, чтобы тебя трахнули?» А вот сейчас мы из крепкой пары превратились в двух разведенных собак, кусающих друг друга по поводу и без. А я-то думала, что мы перешагнули через этот неприятный этап отношений бывших. «Не беспокойся, без тебя обойдусь». «Есть кто-то на примете?» — сухо поинтересовался, штаны застегивая. «Вадим, если тебе жизненно необходимо отчета просить, женись на своей подруге юности глубокой». Телефон снова завибрировал. Достал. «Да ответь уже!» — не выдержала я. Извелась вся Викуся твоя. Вадим вытащил мобильный из кармана, ткнул в дисплей и медленно к уху поднёс, взгляда злого от моего лица не отрывая. «Да». Все нормально. Отвез. После непродолжительного молчания улыбнулся мстительно и произнес: «Вик, а выходи за меня замуж, м?» Я не сдержалась, глаза на лоб полезли все-таки. Схватила подушку и швырнула, просто потому что идиот. Он легко отбил удар и вызов сбросил. Уж не знаю, что ему ответили, но поступок настолько тупой и ребяческий, что бесило дико. «Ты...» Я даже не знала, какой эпитет ему больше подходит. «Дебил или покрепче?» Вадим неспешно подошел ко мне, угрожающе тяжело руки на плечи положил и склонился прямо к лицу. «Сука ты, Катя!» «Мудак ты, Вадим!» Он рывком вздернул меня и буквально укусил в губы. Я ответила не менее агрессивно. «Это не поцелуй, это кровавый бой». «Пошёл вон», — оттолкнула, вытирая его кровь с губ. «С удовольствием», — холодно ответил Вадим, касаясь пальцем крохотной ранки. «Завтра с утра за Никой приеду». Бросил и ушёл. Я на кровать упала, не веря, что всё это с нами происходит. Переболели же вроде. Плохой день и ночь больная.